Глава третья. Потасовка с подтасовкой. Причудливо выглядела эта компания на берегу. Птицы с перепачканными перьями, зверюшки со слипшимся мехом, все насквозь мокрые, сердитые, недовольные. Уж, конечно, первым делом заговорили о том, как обсушиться. Начался обмен мнениями, и через несколько минут Алиса, ничуть не удивляясь, обнаружила, что обращается к ним всем так, словно всю жизнь их знала, и яростно спорит с Лори Лорочкой. В конце концов Лори надулась и процедила. «Я старше тебя и лучше знаю». «Нет, ты скажи сначала, сколько тебе лет?» – возразила Алиса. Лори положительно отказалась назвать свой возраст, и спор на этом прервался. Наконец мышь, к которой все почему-то относились с особым почтением, воскликнула. «Садитесь и слушайте. У меня-то вы все мигом высохнете до нитки». Общество уселось в кружок вокруг мыши. Алиса торопила ее взглядом и думала. «Поскорее бы обсушиться, а то простужусь наверняка». «Угу», — важно сказала мышь. «Все готовы. Сейчас я прочту вам самый иссушающий текст, какой только знаю. Тише, пожалуйста. Итак, Вильгельму-завоевателю покровительствовал сам Папа Римский, и вокруг него быстро сплотились те из англичан, кто стремился обрести руководителя после недавних многочисленных смут и поражений. Эдвин Мерсийский и Моркар Нортумберлендский». «Ух!» — сказала Лори, передернув плечами. «Что, простите?» — нахмурясь, но вежливо спросила мышь. «Вы что-то сказали?» «Нет-нет», — поспешно ответила Лори. «Значит, я ошиблась», — сказала мышь. «Итак, я продолжаю. Эдвин Мерсийский и Моркар Нортумберлендский высказались в его пользу. Астигант, архиепископ Кентерберийский, несмотря на свои патриотические убеждения, нашел нечто единственно возможное». «Что нашел?» – перебил Утя. «Нашел нечто», – довольно резко ответила мышь. «Вы, само собой разумеется, понимаете, что значит «нечто»?» «Когда я нахожу нечто», – сказал Утя, – «это обычно бывает червячок или головастик. А когда нечто находит архиепископ, это совсем другое дело. Разве не так?» Мышь словно не заметила вопроса и торопливо продолжала. «Нашел нечто единственно возможное в создавшейся обстановке. А именно, предложил, чтобы Эдгар Этелинг лично встретился с Вильгельмом и уступил ему корону. Первое время Вильгельм правил умеренно, но дерзость его норманнов –